Основной ритуал. Порождайте устремленность перед наставником, соединив ладони и опустив правое колено на землю, или сев на корточки, что тоже допустимо. То есть, как говорится в Светоче пути, ты устремленность к пробуждению порождай, клянясь не отступить от цели. И в ритуале устремленности. Порождаю до самого пробуждения. Здесь имеется в виду порождение не только лишь устремленности, для блага других достигну буддовости, но и внутренней клятвы по отношению к этой устремленности. Не отступлю, пока не достигну пробуждения. Такую установку следует порождать при помощи ритуала. Но если не способны исполнять обязанности, вдохновленные устремленности, не давайте клятвы. Если при помощи ритуала лишь породить мысль «на благо всех существ достану я Буддой», то этого будет достаточно, независимо от того, сумеете ли или нет исполнить требования устремленности. Для вдохновенной устремленности оба случая возможны, но принимать с помощью ритуала обет практической устремленности и вовсе не исполнять требований ни в коем случае не годится. Поэтому большим заблуждением является мнение о линиях преемственности Нагарджуны и Асанги, что в одной якобы лишь можно созерцать, а совершать много ритуалов принятия обета бодхисаттвы, а в другой нельзя. Кроме того, некоторые учат о многократном ритуальном принятии обета вступления в духовную практику начинающего бодхисаттвы, но при этом из-за полного незнания общих требований, в частности коренных нарушений обета, не разъясняет особенности его соблюдения. Это полная нелепость. В сутре наставления царю сказано: «Пусть нет способности совершать даяние и другие практики, но от одного лишь порождения устремленности, и то проистекает множество заслуг». На основе этого высказывания в первой ступени созерцания говорится: «Даже тому, кто вообще не способен практиковать парамиты, следует ритуальным способом породить устремленность ради ее великих плодов». Итак, совершенно ясно, что неспособному совершать деяния и другие практики бодхисаттвы порождать устремленность можно, а принимать обет бодхисаттвы нельзя. Ритуал принятия устремленности таков. «О Будды и бодхисаттва десяти сторон! Молю выслушать меня. Прошу внимания наставника. Я в этой и других жизнях заложил основы добродетели в виде природы даяния, нравственности и созерцания, которые практиковал я сам, побуждал практиковать других или радовался, когда они их практиковали. Сила этих основ добродетели я, так же, как Тадхагата, Архаты, истинно совершенные Будды и великие бодхисаттвы великих уровней в прошлом, порождали устремленность к наивысшему истинно совершенному пробуждению. С этого времени, до самого пробуждения, устремляясь к наивысшему истинно совершенному великому пробуждению. Не спасшихся существ спасу, не свободных освобожу, невольных выведу на волю, страдающих приведу в нирвану». Произнесите это трижды. Хотя ясно, не говорится о необходимости повторять за наставником в обеих частях ритуала при обращении к прибежищу и здесь, все же произносить вслед за наставником необходимо. Все это в том случае, когда наставник есть. Но если наставник не найден, надо делать так, как Джова говорит в ритуале устремленности. Если нет наставника, то ритуал порождения устремленности проводите сами, вообразив Тадхагату Шакьямуни и всех Тадхагат десяти сторон света, совершайте церемонии поклонения, подношения и другие из семиричного ритуала. Затем исполняйте все в той же последовательности, как выше, обращение к прибежищу и так далее, опустив лишь моление наставнику и все предложения, где упоминается слово «наставник». Третье. Заключительная церемония. Наставник должен перечислить требования вдохновенной устремленности. Защита обретенной устремленности от нарушений. Необходимо знать, что выполнять для этого. Поэтому объясню в двух параграфах, как заложить причины, препятствующие нарушению устремленности в этой жизни. Как заложить причины, препятствующие утрате устремленности в других рождениях. Здесь четыре требования в первом параграфе. А. Практика памятования пользы устремленности для увеличения энтузиазма. Б. Практика порождать устремленность 6 раз в день ради ее усиления. В. Практика отказа от оставления существ, ради блага которых была порождена устремленность. Г. Практика накопления заслуг и прозрений. Обдумываем пользу устремленности, читая о ней в сутрах или слушая от учителя. О пользе подробно говорится в сутре «Устройство древа», поэтому ее надо читать. Как уже цитировалось оттуда, устремленность – семя всех качеств Будды. Говорится, что это свод, поскольку сводит в себе все деяния и устремления бодхисаттвы. То есть, сколько бы ни были подробные и бесконечные разъяснения на каких-либо элементов, если кратко их обобщить, это свод. Так и устремленность называется сводом всех основных принципов пути бодхисаттвы. Польза, о которой говорится в уровнях бодхисаттв, это польза вдохновенной устремленности. Там описаны два вида пользы. Впервые порожденной устойчивой устремленности как священного поля и как кладезь всех благ неуязвимости. Первый аспект, согласно сказанному, для всего мира, богов и людей, он становится объектом почитания. Как только у кого-то зарождается устремленность, он становится объектом почитания всех существ. И, согласно сказанному, как только у кого-то зарождается устремленность, благодаря вступлению в благородную семью, он превосходит даже великих архатов, становится высшим, величайшим. Также сказано, поскольку благодаря устремленности даже малые благодеяния приносят бесконечно большие плоды. Она – священное поле заслуг. И поскольку поддерживает весь мир, она словно земля. Также она как отец для всех существ. Второй аспект, породившего устремленность, постоянно охраняют вдвое больше божеств-хранителей, нежели вселенского правителя. Даже если он спит, опьянен или совершенно обеспечен, ему не могут причинить вреда местные якши или нелюдь. Используя тайные мантры и видии, он унимает заразные болезни, вред, недуги, что не шло в руки существ, отдает в их руки. А сколько еще делает? Также, если устремленность устойчива, он легко может осуществлять унимающие и остальные из четырех действ и быстро обретает обычные ситхи. Где бы он ни поселился, прежние беды прекращаются, и новые беды, опасности, голод, вредительство и нелюди не возникают. Переродившись, он тоже мало испытывает дурного, имеет крепкое здоровье, а если и потерпит неприятности, они не бывают продолжительными и сильными. Проповедует харму, или иначе, трудясь на благо существ, он не испытывает усталости, забывчивости, подавленности. Также член семьи бодхисаттв имеет мало врожденной скверны. Когда зарождается устремленность, физические и духовные потенции скверн сильно уменьшаются. Он терпелив и благороден, терпит причиняемый вред и не причиняет вреда другим. когда видит вредящих другим, весьма недоволен. Гнев, зависть, лицемерие, скрытность и прочее в нем почти не возникают, а если и возникнут, не бывают сильными и продолжительными, и быстро проходят. Почти невозможно его перерождение в дурной участи, а если и случается, он быстро освобождается оттуда, и страдания испытывает малые. Притом, это испытание порождает в нем огромную, сильную разочарованность в самсаре и великое сострадание к существам. Если бы благие заслуги, проистекающие от устремленности, овеществились, они не поместились бы и в небе. В отношении Буддам материальных благ не достигли бы даже малой их части. Об этом говорится в вопросах Вирадатты. Когда бы овеществить заслуги Бодхичитты, они бы заполнили и переполнили пространство. Когда бы некто земли Буд, числом превосходящее число песчинок Ганга, наполнил драгоценными камнями и подарил защитникам Вселенной, а кто-нибудь другой, соединив ладони, душой бы устремился к пробуждению, то это подношение намного превысило бы первую заслугу, оно воистину бы стало беспредельным. Рассказывают, что когда великий Джова, почтительно обходя святыню Ваджрасаны, размышлял о том, что надо сделать, чтобы быстро достичь совершенного пробуждения, малые статуи храма Махабодхи встали со своих мест и обратились к большим. Что надо сделать, чтобы быстро достичь пробужденности? Практиковать устремленность? Последовал ответ. Также рассказывают, что когда одна девушка спросила о том же некую старушку, явившуюся в пространстве над храмом, она услышала ответ, подобный прежнему, и прочно утвердилась в устремленности. Итак, поймите, что устремленность – суть всех наставлений Махаяны, великий кладезь всех ситхи, особенность Махаяны, отличающая ее от Хинаяны, святая основа, побуждающая бодхисаттв к великим деяниям. И все больше усердствуйте в ее освоении, как томящийся от жажды, который слушает речи о воде. Ведь Будды и бодхисаттвы, обретая за многие кальпы совершенную, все более тонкую мудрость и с ее помощью, исследуя пути, узрели, что именно устремленность является великим средством достижения состояния Будды, как сказано во введении в практику. Отшельников, владыки, кальпы многие, исследуя пути, ее полезнейшие сочли.